Лесной богатырь. Вагульская деревня стояла в излучине реки. Старик Елдан сидел на пне и вязал из ивовых прутьев селок для ловли куницы. «Мало-мало зима придет», — говорил он внуку, Ахтамаску, сидевшему у его ног с деревянной фигуркой лося. «Зима придет, карача-ясак повезем». Он поднял голову вверх. Налитые свинцом осенние тучи медленно проплывали над рекой Утере, осыпая его седую голову редкими снежинками. «Много ясак, хорошо. Карача добрый. Мало ясак. Карача злой. Война придет. Деревню сожжет». Он рассказывал внуку простые, по его разумению, вещи. Порядок и положение вещей, окружавших их народ, должны восприниматься молодым поколением как должное. Ахтамак подрастал, он уже бегал с соседскими детьми на реку ловить рыбу. Еще 3 года, и его можно будет брать с собой в тайгу, передавать знания, как поставить капкан на соболе, идти по следам лося или оленя, как запрягать собачью упряжку. Ребенок показал пальцем на гору, где над вершиной уже собралось большое свинцовое облако. «Вот я тебе!» Елдан погрозил пальцем каменной глыбе на противоположной стороне реки. Духи Моэте, жившие на каменной глыбе, в ответ сбросили камень с самой вершины горы, словно насмехаясь над угрозами старика. Но Миторум прошлой зимой принес в здешние леса много соболей и куницы, а Тернхуль никого из охотников не забрал в свое подземное логово. Хороший год. Елдан отложил селок в сторону и погладил внук по голове. «Пойдем в чум. Куча принес много рыбы. Уянг сварила хороший суп». Старик медленно поднялся и поковылял в сторону чума. «Ахтамак!» — крикнул он, обернувшись. «Идем в чум!» Мимо них пробежала свора детей, один из которых изображал из себя оленя, а другие — охотников с игрушечными луками. Елдан улыбнулся им вслед и зашел в чум. «Хороший год!» — беспрестанно повторял он про себя эти слова. По его движущимся губам можно было подумать, что он нашептывает какую-то древнюю вагульскую мантру или заговор для духов. Деревня вагулов стояла на древнем караванном пути, который вел по реке от вагульского города Пилыма через реки Каму и Итиль до самой Казани. Этим путем шли караваны сибирского хана Едигера, пока власть в стране не захватил бухарский хан Кучум. Его слуга Мурза Карача наложил на местных вагулов ежегодный ясак, который Елдан должен был каждую зиму привозить Караче. Унэме тихо крался по следам раненого лося, который оставлял на лесных тропинках алые капли крови. Холодный промозглый осенний ветер доносил глухие стуки его огромных рогов о вековые сосны. Унэме не может промахнуться второй раз. Уже 2 месяца он жил в тайге, питаясь лесными ягодами и орехами. Бесконечный зеленый полог из крон сосен и елей давал ему крышу от дождя. Еловый лапник служил теплой и мягкой постелью, укутывающей его сознание и уносящий маленького охотника в чертоги Номи Торума. Там, среди небесных стойбищ, рядом с Номи Торумом, сидели его предки. Они улыбались ему и говорили: «Он хоть и маленький, но уже настоящий мужчина и должен обзавестись собственным домом и женой». Унэме знал, кто будет его спутницей до самого конца, пока небесный страж Мурдане Ойко не откроет ему ворота в небесные чертоги богов. Еще прошлой зимой в соседней деревне, что стоит на высоком берегу реки, он заприметил дочь старого Мурде Сене, кареглазую Эви. Эви была не похожа на остальных девушек деревни. Пышные черные волосы до пояса были заплетены в тугую косу, скрепленную резными гребнями из моржового клыка. Ее семья вела свой род от огромного белого волка Дериту Эне, что царствует на просторах вагульских земель, от семи каменных братьев на вершине Мань-Пупуньер, некогда бывших богатырями, до студеной северной реки Обвы. Эви могла ловко стрелять из лука и различать следы зверей, даже когда белое покрывало сковывало тонкой корочкой льда. Сейчас Эви наверняка сидит в своем доме и мастерит капкан на соболе. Думает ли она о нем, это он не знал. Но очень надеялся, ведь Онэмэ подарил ей гребень из китового уса с оправой из золота. Достойный подарок для простой вагульской девушки. Но Эви сейчас была далеко, а он стоял посреди исполинских великанов, которые смеялись над маленьким охотником, решившим добыть такое огромное животное. Лось был слишком большим для Унэмэ. Казалось, в этом животном жил сам лесной богатырь Вотла, и потому первая стрела Унэмэ не убила животное. Лось загнал охотника на дерево, где Унэмэ просидел до следующего утра. Такое положение дел совсем не нравилось Унэмэ. Словно сами лесные духи гнали от него прочь исполинского великана с огромными рогами. Исправить положение могло только жертвоприношение Суснэхуму, что на белой кобылице объезжает реки, леса и стойбища, чтобы принести удачу и процветание людям. Для жертвы сгодилась бы и обычная белка. Суснэхум требовал внимания со стороны людей. Унэмэ расставил ловушки в небольшом бару у реки, положив в качестве наживки большой белый гриб, и стал ждать. Ждать пришлось не так долго. Лесная красавица, ловко цепляясь за кору сосны, спустилась прямо к ловушке. Принеся жертву, Унэмэ вновь вышел на тропинку и направился по следам лося. Спустившись к реке, он вышел на дорогу, ведущую к старому капищу. Следы раненого лося пропали. Унэмэ присел на корточки и разгреб попавшую хвою в надежде обнаружить капли крови. Вместо этого он увидел большой выдавленный в землю след. Это была не вагульская обувь. Он расчистил круг вокруг себя. Следов оказалось множество. Человек 5 или 6. Татары? Но, судя по форме следа, это были не татарские ичиги. Следы вели к старому капищу духов леса и предков Мэнквы. Охотники приносили свои жертвы в этом святилище, когда его, Унэмэ, и на свете не было. Туда они сносили с собой лишь шкурки и золотые слитки, и, разжигая огонь жизни, шаман бросал в костер траву, запах которой обострял у охотника чувства и позволял ему разговаривать на языке животных. Унэмэ решил проверить, кто же из людей решился нарушить покой духов. Он, тихо стараясь не выдать себя, стал красться по лесной дороге, которая вела к святилищу. За частоколом, огораживающим заброшенное святилище, раздавались мужские голоса. Унэмэ прильнул к щели в заборе и увидел 5 людей в мохнатых шапках и длинных кафтанах с саблями на толстых кожаных ремнях. Одного из мужчин, командовавшего этой лихой ватагой, что забрела на старое святилище духов, звали Кажан. Он был одет в красный камзол, подпоясанный синим поясом, за который были вложены незнакомые Унэмэ предметы, напоминающие короткие пищали. Унэмэ видел огнестрельное оружие у татар, которым он с отцом привозил ясак, но оружие татар было большим и длинным, не таким, как это. На груди у Кажана висел маленький предмет, который мужчина часто целовал. Возможно, это был бог этих грабителей. и они таким образом просили его защиты, совершая это злодеяние. Кажан словно почувствовал, что в заброшенном святилище они не одни, и обернулся. Но ничего не нарушало покой леса. Все так же гудел ветер в лесных великанах, и по темному небу плыли наполненные белым пеплом тучи. Они были словно немыми свидетелями разбоя в этом заброшенном вагульском святилище, но помешать бородатым людям они ничем не могли. Им оставалось лишь медленно плыть по холодному осеннему небу. «Что случилось, Кажан?» К мужчине подошел один из грабителей. Кажан ухмыльнулся. «Ничего, показалось». Мужчина кивнул головой. «Да в этих лесах какой только напасти не встретишь. Да сохранит Никола угодник от вагульской нечисти». Он перекрестился 3 раза и бросился к остальным грабителям, складывающим добро в свои мешки. «Лузга!» — крикнул Кажан. «Заканчивайте уже. Пора уходить отсюда, пока не стемнело». Мужчины деловито рассовывали золотые слитки и шкурки по своим кожаным мешкам. «Эй, Сёмк, пойди сюда!» — окликнул Кажан молодого безбородого парня, суетящегося у кожаных мешков на нартах. Сёмка оторвал голову от мешка с хабаром и подбежал к Кажану. «Ну чего, батя?» — сквозь зубы процедил он. «Поскалься мне еще», — сурово ответил Кажан. «Глянь лучше, какие серьги нашел. Будешь Марью из Черды не сватать, в самый раз подарок будет». В ладони у Кажана сверкнули 2 золотых кольца, на конце которых были вставлены 2 красных камня. Сёмка был единственным сыном Кажана Битюгова. Спасаясь от ярости царских опричников, Кажан бросил свое сельцо и махнул на камские земли. Осел в Чердыне, сосватал местную девку, от которой у него народился Сёмка. Лицо парня засияло. «Да, батя, славный подарок!» «Ну, что там у вас? Все собрали?» Сёмка кивнул головой. «Почти все, батя. Меха брать будем?» «А, берите», — Кажан махнул рукой. «Так мы ж поели», — возразил Сёмк. «Дом посмотрим». Кажан еще раз осмотрелся. Грабить вагульские святилища для Кажана и его ватаги было привычным делом. Уже не первый год они перебирались через Урал-камень и искали места для поживы в вагульских землях. Сердце маленького охотника налилось праведным гневом. Он не даст этим нечестивцам разграбить священное место. Но сможет ли он, маленький охотник, справиться с 5 взрослыми и сильными мужчинами, имея только лук и нож? Он пойдет по их следу и будет убивать их по одному. Тем временем грабители закончили свое черное дело и потащили мешки к оленьим упряжкам. Собранный ими в вагульском святилище хабар был настолько велик, что некоторые мешки пришлось волочить по земле, оставляя за собой след на опавшей хвое. В одной из упряжек Униме заметил человека в оленьих шкурах и с копьем, острие которого было сделано из оленьей кости. Человек сидел в упряжке и скалился, смотря, как разбойники в меховых шапках грузят добро. Униме узнал его. Это был Вокша. Когда-то этот старый одноглазый вагул был князем одного из племен, но был изгнан за свое вероломное предательство, указав лихой ватаге новгородских ушкуйников место святилища и захоронения древнего пермского племени. Тем самым Вокша опозорил себя. Вокша сидел на оленьих нартах и боязливо озирался по сторонам. 2-й раз ему не простят такого. Его привяжут к сосне, и его душу и тело заберет чуть народец, что живет в каменных расщелинах и пещерах Урал-камня, или духи леса, живущие в огромном белом волке. И никто из вагулов больше не вспомнит его имени. А кто вспомнит, тот будет плеваться, проклиная всеми богами падшего князя. Но Вокша не боялся ни пермских, ни вагульских богов, не боялся он даже всесильного татарского бога Аллаха. Не было под синим небом Перми для Вокши сильнее бога, чем бог московитов. Эти бородатые крепкие мужики с широкими топорами на длинном древке и с палками, что изрыгают огонь, пришли с дальних краев, где заходит солнце. Московиты носили своего бога с собой в маленьком деревянном крестике на веревке или на такой же деревянной расписной дощечке. Они целовали эти предметы и молились им, и бог московитов отвечал им взаимностью. Нет, он не был великаном или могучим богатырем, что сворачивал течение бурных рек вспять или раздвигал горы до небес. Он был маленьким человеком, и от этого он был сильнее всех богов вместе взятых. Вокш уже не раз успел убедиться в силе этого бога. Однажды его племя сожгло на костре плюгавого старикашку, пришедшего в их земли с именем бога московитов. Этот бог придал старику силы, и тот смиренно взошел на жертвенный огонь, моля своего бога принять его душу. И тогда сердце Вокши дрогнуло. В другой раз бог московитов вселил в них силу и отвагу, когда они уже проиграли жестокую битву с одним из пермских племен под Искером. Сеча была страшной. Горстка московитов, зажатая конницей пермяков у обрывистого берега, ожесточенно дралась, несмотря на рой стрел, устремленных в их сторону. Московиты не дрогнули и с именем своего бога сумели опрокинуть и перебить отряд пермяков, перекрывавшим им выход на берег. Боялся Вокша только своих. Боялся хитрой и беспощадной вагульской стрелы, которая словно тень просвистит из густого дремучего ельника и вопьется в его дряхлую шею, словно комар в шкуру оленя. Он натянул на себя оленью шкуру, которая лежала рядом на нартах, и тихо ждал грабителей. Когда последний грабитель покинул ворота святилища и плюхнулся на свои нарты, Вокш облегченно выдохнул. Но старый отверженный князь не знал, что за ними следят два зорких глаза охотника-следопыта. И куда бы они теперь ни побежали, эти глаза будут неотступно следовать за ними, пока сквернители старого святилища не найдут свою могилу в топких болотах вагульских лесов. Грабители, тяжело груженные драгоценным хабаром из святилища, медленно тронулись в обратный путь. Их путь должен был пролегать через низменность у излученной реки. Это было единственное место, где смог пройти их караван из десятка оленьих упряжек. Расстояние между огромными деревьями было достаточно большим и образовывало нечто вроде лесной дороги, которая выходила к реке с большими серыми скалами по берегам. Оттуда и до камня рукой подать, если не заметет метель. Караван миновал густой ельник и вышел в сосновый бор. Онаме неотступно шел вслед за московитами, выискивая место, откуда он сможет незаметно выпустить стрелу. Бить нужно наверняка и желательно в главаря под именем Кожан. Вторая стрела предназначалась князю-предателю Вокше. Внезапно между лесных великанов, устремивших свои зеленые руки к небу, раздался леденящий душу вой. Онаме вздрогнул. Вой повторился. Только сейчас он звучал особенно отчетливо, так что у маленького вагульского охотника дернулось сердце в груди. Караван остановился. Люди в овчинных шапках спрыгнули с упряжек и направили пищали в сторону леса. Но, несмотря на всю их отвагу, было видно, как трясутся их ноги и руки в ожидании неведомого и ужасного вагульского лиха. Вокша, перепугавшись не на шутку, рванул по воде оленьей упряжки. «Бежать! Только бежать!» Его душу и сердце одолевал лютый страх, такой же, как холодный северный пермский ветер. Страх гнал его, пока не выдохлись олени в упряжке, пока не стихли выстрелы пищали московитов, обуреваемых таким же животным страхом. Вокша остановился. Что произошло с московитами, он не хотел думать. Ему казалось, что он ушел далеко от этого ужасного места, где дорогу ему и московитам перегородил сам дух хозяина леса Вотла. Он попробовал отдышаться. Он словно сам был запряжен в эту упряжку вместе с оленями. Куда же теперь? Только на запад. К хребту, к Итлому, где правил его двоюродный брат. Как потом оказалось, московиты не сильно растерялись, услышав звериный рык. Они перекрестились и встали полукругом, направив пищали в сторону леса. Потянулись мучительные минуты ожидания для Унэме, сидевшего сейчас в ельнике и ожидающего расправы над осквернителями святилища. На опушку леса выскочила стая огромных волков. Во главе стаи стоял белый волк Исполин. Унэме испугался. «Вот он, лесной дух Вотла!» Пришел помочь совершить правосудие. Он никогда сам не видел Вотлу. Старики говорили, что он может принимать разный облик. Где белый волк, а где огромный человек-великан в оленьей шкуре? Унэме незачем было бояться Вотлу. Он знал, что он не тронет его, в отличие от московитов. Но Унэме все-таки испугался. Ведь он был охотник, а не воин. Московиты сделали залп из пищалей. Стая рассыпалась меж деревьев, но белый волк-великан остался стоять на своем месте. Или московиты промахнулись, или же Вотлу не берут пули московитов. Белый волк оскалился, обнажив огромную пасть с рядами больших острых клыков. Он готов был броситься на людей и разорвать их на клочки. Но медлил, ожидая чего-то. Кожан бросил пищаль на нарты и достал из ножен кинжал, попутно отодвинув Сёмку, стоящего рядом, за свою спину. Сёмка было оскалился, но, увидев налитые кровью глаза отца, решил не перечить. «Стой за мной, Покедова!» — прохрипел Кожан. «Видишь, нечисть Вагульская пожаловала. Сами не пришли, волков прислали». Кожан не желал отступать, его матерого русского мужика, прошедшего не одну войну, не испугает какой-то вагульский белый волк. Сына главное и хабар сохранить, остальное в руках божьих. Московиты воспользовались заминкой и успели перезарядить пищали. Белый волк медленно подходил к горстке людей. Расстояние сокращалось, и теперь что волк, что люди могли видеть глаза друг друга. Но глаза этих людей не были наполнены страхом. В них была ярость и злоба людей, у которых хотят отнять то, что, как они считают, принадлежит им по праву. По праву сильного и бесшабашного человека, пустившегося в столь опасный рейд в чужие земли и не ждущего пощады от местных племен. Позади людей мелькнули серые тени, и белый волк бросился в атаку. Одна из пуль попала ему в лапу, но он, казалось бы, не обращал на это внимания и продолжал свой стремительный натиск. Сбив с ног одного из московитов, он отбросил его в сторону и кинулся на другого. Сзади, на спины остальных людей бросались другие волки. Лесная поляна превратилась в место, где сейчас ожесточенно дрались люди и волки. Московиты отбросили на землю пищали и вытащили из ножен сабли и кинжалы. Среди леса раздавались ругани волчьевой. Сёмка, которому на спину запрыгнул один из волков, ловко развернулся по кругу, скинув животное на землю, и всадил волку прямо в брюхо старый дедовский кинжал. Сёмка победно ликовал, но удар другого матерого хищника сбил его с ног. Теперь парень барахтался под телом огромного волка, пытающегося добраться ему до горла. Дедовский кинжал валялся совсем рядом, но рука Сёмки не могла дотянуться до него. Тогда Сёмка, что есть мочи, закричал: «Батя!» Кожан обернулся, увидев сына, подмятого волком, на земле. Он отбросил волка, вцепившегося пастью ему в руку, и бросился к Сёмке. Подхватив волка за загривок, он с неимоверной силой стянул его с сына и, подняв почти над землей, всадил матерому кинжал между ребер. Кожан поднялся и осмотрел поле битвы. Огромный белый волк лежал в крови. На его белую шкуру падали редкие снежинки. Его пасть была открыта, и сквозь огромные зубы вывалился язык. Лесной великан был повержен, как и еще шестеро волков, лежащих рядом. «Кто его?» — спросил Кожан у запыхавшихся от боя ватажников. Один из людей сделал шаг вперед. «Ты, Карп?» — Кожан удивленно посмотрел на ватажника мелкого роста, но крепко сложенного, с едва проглядывающей рыжей бородкой. Карп от стеснения мял овчинную попах, словно барышня на смотринах, и нелепо улыбался. Но его сердце переполняли гордость и осознание, что он не зря ел хлеб из скудных припасов в атаге и сейчас внес хороший вклад в общее дело. «Вдвое больше долю получишь», — прохрипел Кожан. Ватажники одобрительно по очереди похлопали Карпа по плечу. «Не зря парня взяли», — раздались уставшие голоса. «Пригодился». Карп улыбнулся. Ему польстили такие одобрительные отзывы товарищей. Значит, в следующий рейд его обязательно возьмут, если доберутся до дому. Ватажники принялись собирать разбросанное оружие и готовиться к продолжению пути. Уже на горизонте виднелся богатырь Ветлан, а там и до русских городков Перми, недалече. Унэмэ смотрел из ельника, как бородатые мужики ходят вдоль поверженных волков и довольно улыбаются. Вотла не смог причинить вреда грабителям. Не сумеет он, маленький охотник. Его время еще придет, и он обязательно отомстит московитам, убьет старого князя-предателя Вокшу. Кожан подошел к белому волку и присел на корточки, разглядывая его шкуру. «Осок!» — окликнул он одного из ватажников. «Заберите и этого зверюгу. Подарим шкуру князю. Здесь разделывать некогда. Убираться надо». Ватажники запрыгнули на нарты и тронулись вперед, держа ориентир на Ветлан камень. Их обувь оставляла на снегу четкие следы, и Унэмэ надеялся, что кто-нибудь из вагульских деревень и стойбищ встретиться с ними, и тогда им не сдобровать. Пока же снег скрипел под полой зиминарта сапогами московитов, осыпался с елей великанов, задетых неосторожным движением пришлых людей. Унэмэ вышел из ельника, служившего ему укрытием, и горестно наблюдал, как удаляется лихая ватага, разграбившая вагульское святилище. Про лося, по следам которого он шел, Унэмэ уже забыл. Нужно было возвращаться в свою деревню и рассказать людям об этом.